Глава 13. Шестое размышление. Платиновое правило «Не забывай любить себя». Сирен Киркегор. Один из вариантов золотого правила учит нас относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. Он отражен в большинстве моральных кодексов, как гражданских, так и религиозных. Золотое правило относится к нашему ближнему. Но как быть самим собой? В золотом правиле эгоизм воспринимается как само собой разумеющееся. Любовь к себе рассматривается как стандарт любви к другим. Наше отношение к своему «я» воспринимается как стандарт должного отношения к близким. Тем не менее, мудрецы, как правило, не обращают внимания на то, что не все мы любим себя. И в старости наш критический настрой и поиск ошибок обращаются внутрь. Мы редко виним других в их склонности к ошибкам, но, как правило, отказываемся признаться в собственной человеческой природе. Как отмечает Диана Акерман, никто не достоин совершенства, и часто большинство людей не надеются на него. Но все мы весьма требовательны к себе. Почему нас беспокоят двойные стандарты, щедрость по отношению к соседу и скупость к себе? Я предлагаю включить в моральный кодекс новое правило, которое можно назвать платиновым правилом. Не делай себе того, чего не сделал бы другим. Взяв за образец наше поведение по отношению к другим, мы сможем помочь себе распознать неразумные, пагубные установки по отношению к собственной персоне. Будете ли вы критиковать свою коллегу, если ее речь оставляет желать лучшего? Будете ли вы хуже относиться к своему лучшему другу, если он плохо сдаст экзамен? Ослабеет ли ваша любовь к дочери или отцу, если им не достанется первого места в конкурсе? Конечно, нет. И все-таки, когда мы сами терпим неудачу, то часто считаем себя абсолютно несостоятельными, неисправимыми неудачниками. Когда с западными учеными начали сотрудничать Далай-Лама и некоторые из его последователей, они удивились, обнаружив, что главная проблема жителей Запада заключается в отсутствии самоуважения. Разница между эгоизмом и любовью к другим, между скупостью по отношению к себе и щедростью по отношению к ближним, в тибетской мудрости просто не существует. Говоря словами Далай-Ламы, сострадание или цева, как оно понимается в тибетской традиции, это состояние ума или способ жизни, который зависит от отношения к себе, а также к другим людям. Потом, когда Далай-Лама попросили объяснить, действительно ли наша собственная личность может быть объектом сострадания, он ответил: «В некотором смысле развитое чувство сострадания – это не что иное, как гипертрофированное состояние эгоизма. Поэтому людям с сильным чувством эгоизма трудно искренне сострадать другим». Как доказывают многочисленные исследования, в противостоянии трудным переживаниям очень важна самооценка. Однако недавно психолог Марк Лири с коллегами продемонстрировал, что сострадание к самому себе, как ни странно, полезнее, чем самооценка, особенно в тяжелые времена. Лири объясняет: сострадание к себе помогает людям не прибегать к самообвинению как к главной причине всего плохого, что с ними произошло. Продолжая упрекать себя за неудачи или ошибки, люди не смогут справиться с трудностями, не занимая оборонительной позиции. Сострадание к себе включает понимание и доброе отношение, внимание к болезненным мыслям и чувствам и признание трудных переживаний частью человеческого бытия. Также стоит прощать себя в случае плохого ответа на экзамене, допущенной в работе ошибки или неуместной раздражительности. Лири замечает: американское общество потратило массу времени и сил, пытаясь поднять самооценку своих граждан, в то время как сострадание к себе может оказаться гораздо более важной составляющей благополучия. Хотя внимание Лири к самосостраданию весьма значительно, разница, которую он устанавливает между состраданием к себе и самооценкой, кажется излишней. Натаниэль Бранден выделяет восприятие самого себя, которое очень похоже на сострадание к себе у Лири, как один из столпов самооценки. Сострадание к себе и самооценка неразрывно связаны. Разминка. Жалеете ли вы себя? Можете ли вы быть более сострадательным? Здесь ремарка, ну, я бы разделил понятие «жалеть себя» и «сострадание к себе», но он пока что этого не сделал. Надеюсь, что сделает, потому что это какой-то, ну, это противоречит просто моему мышлению, бред какой-то для меня. Вот, ну, да. Потому что жалеть себя и сострадание к себе — это разные вещи. Поехали дальше. В то время как альтруизм, бескорыстие, отрицание себя были возведены на пьедестал как идеал морали западного общества, себялюбие стало врагом, и ради его искоренения предпринимались всевозможные попытки. Эта атака на человеческую природу, на себелюбие и вытекающее из него корыстолюбие, привела к ужасающим последствиям, как на уровне большой политики, например, в коммунистических обществах, так и на уровне отдельной личности, эпидемия низкой самооценки. Поскольку в призыве к альтруизму золотое правило было воспринято, а затем искажено, то любовь к ближнему оказалась без внимания и потеряла свою эмоциональную основу, превратившись в себялюбие. Пытка умолить себялюбие как способ усиления любви к ближнему приводит к противоположному результату. Любовь к другим предполагает любовь к себе. Как отмечает философ и писатель Айн Рейнд, чтобы сказать «я тебя люблю», прежде всего надо уметь сказать «я». Упражнение. Составление предложений. Завершите следующие предложения. Помните, что их нужно заканчивать, не пытаясь слишком много думать. Затем проанализируйте получившийся ответ. Первое. Если я буду любить себя чуточку больше, троеточие. Чтобы поднять собственную самооценку, троеточие. Чтобы больше сочувствовать себе, троеточие. Чтобы больше сочувствовать другим, троеточие. Я начинаю видеть, что троеточие. Конец главы 13. Я сейчас выпишу эти предложения и продолжу с 14 главой.